Второе. Так вот, на другой день после публичного чтения куриациям матерным своего Катона, поскольку, как говорили, он навлек на себя неудовольствие располагающих властью, смотри примечание первое, ибо, развивая свою трагедию, забыл о себе и помышлял лишь о Катоне, и толками об этом был полон весь Рим, к Матерну пришли Марк Апр и Юли Секунд, тогдашние светила в нашем судебном мире. Примечание первое. Главное действующее лицо этой трагедии – Марк Порций Катон Утический, 95-46 годы до нашей эры. Убежденный сторонник старой аристократической республики, Катон с тревогой следил за возвышением Юлия Цезаря, и когда борьба между Помпеем и Цезарем привела к гражданской войне, примкнул к помпеянцам. После битвы при Тапсе, Северная Африка, закончившейся полным поражением помпеянцев, Катон покончил самоубийством. Его честность и непреклонность, а также стойкость, с какой он умер, впоследствии восхвалялись римскими республиканцами, так что вполне правомерно, что Матерн своей трагедией вызвал неудовольствие в придворных кругах. Конец примечания. Что до меня, то я усердно слушал и того, и другого не только в судах, но и у них на дому, и сверх того неизменно сопровождал их в общественные места, охваченные поразительной жаждой к учению и какой-то юношеской увлеченностью. Мне хотелось запечатлеть в себе даже их обыденные разговоры, а также ученые споры и доверительные беседы с глазу на глаз, хотя многие по злобе считали, что речь Секунда лишена плавности, а Апра прославили в красноречии скорее дарование и природные данные, чем образованность и начитанность в литературе. Но в действительности речь Секунда была чистой и сжатой, и в той мере, в какой это необходимо, достаточно плавной. И Апр, насквозь пропитанный всевозможными знаниями, скорее презрительно относился к литературе, чем был в ней несведущ, считая, что достигнет гораздо большей славы за трудолюбие и старательность, если будет казаться, что его дарование не поддерживается опорами, позаимствованными из других наук и искусств.